Они пожали друг другу руки и расстались. Карелин пошел было домой, но у калитки наткнулся на Макара, одиноко стоявшего в странной неподвижности. — Ты чего, Карпыч? — Да вот, Ванятка, засмотрелся что-то, задумался. — О чем? Макар раскурил затухшую папиросу. «Странные дела в Сретенском творятся, сынок. Да, странные дела. Прошлой ночью случилось мне проходить мимо Куликовой пустоши, и видел я такое, что и не знаю, как сказать. Да ты небось и не поверишь. Не тяни, что там тебе довелось увидеть?» А то, что поверх курганов синее сияние шло, и ровное такое сияние, точно газ горит. И слышал я, Ванятка, гул из-под земли. Обмер я от жути, днем-то вроде все забылось, а сейчас Пелагея натрепалась про свой гриб. И вот все вспомнилось, только глаза закрою, и прямо вижу этот синий огонь. Однако, Иван, ты даже не думай это дело с пелагейными бесами путать. Тут все сложнее. Ты про что? Да про войско подземное. Неужто не слыхал? Нет, дядя Макар. Ну и дундук ты. Вот что значит, народ бестолковый растет. Мы, когда мальцами были, все про войско слышали. Да что слышали-то? Под теми курганами, Ванятка, герои Куликовской битвы похоронены. А, знаю, воевода Никола и его бояре. А ты откуда знаешь? Ну, это-то я слышал, и дед Лука давеча напомнил. А что? Так в народе говорили, что это подземное войско Сретенское охраняет, и если подступит враг к селу, поднимутся древние богатыри и поведут трехреченцев на врага. Видать, Иван, время приспело. И ты не рассказывай мне про электромагнитные волны да прогул машин от шоссе. Я про это думал. Нет, сынок, здесь другие дела. Волнуется древняя земля. Старые воины нас на бой кличут. Макар умолк, кивнул на прощание, а Карелин долго еще смотрел ему вслед, пока старик не скрылся из глаз. За окнами было тихо и сумеречно. Линда, несмотря на протесты деда Луки, перемыла посуду после чая, и теперь они сидели втроем за столом. «На автобус, кстати, я уже опоздала», — сказала Линда, взглянув на свои часы. «Да оставайся здесь ночевать. Куда ты в такую темень?» — предложил дед Лука. «Нет, мне надо домой». «Не волнуйся, я тебя отвезу», — успокоил ее Карелин. «Тогда пошли». «Куда ты торопишься? Дети у тебя там, что ли, по лавкам?» «Угу». Вернее, один, котяра, сидит весь день в квартире, некормленный. Поехали. Спасибо, дед Лука. До завтра. Прощавай, солнышко. К трем завтра жду.